Раздалось жужжание телефонного зумера, и она улыбнулась, принося извинения. «Прошу прощения, детективы». Джино схватил Магоца за руку и оттащил в сторону. То ли я попал в другой мир, то ли окончательно оглох. Но вроде я сейчас услышал, что пара месяцев диспетчером — это весь опыт, что есть у этой бабы. «Вот я скажу Анжеле, что ты называешь женщину бабой». «А это значит, что самый неквалифицированный сотрудник правоохранительных органов штата сейчас является шерифом одного из крупнейших округов Миннесоты и возглавляет расследование убийства. А мы должны будем таскаться за ней». «Ее избрали всего лишь в ноябре, и ты это отлично знал». «Конечно, знал. Я просто думал, что она уже несколько лет на этой работе. А теперь выясняется... Она только тем и занималась, что нажимала кнопки на коммутаторе. Господи, Лео, как мы только вляпались в это дерьмо!» «Я думаю, что это называется демократия. Если нам придется работать с ней над этим делом, то это будет практическим курсом обучения, а я не в том настроении, чтобы быть нянькой при... детективы?» Джина и Магоцы вздрогнули от звука голоса у них за спиной, того голоса, который они слышали через динамик в кабинете Малкерсона. Повернувшись, Магоцци подумал, много ли она успела услышать из их разговора. Женщина с таким голосом не была ни старой бабой с кислой физиономией, ни крутой женщиной, имеющей право претендовать на место шерифа. Айрис Риккер оказалась миниатюрной блондинкой с приятным лицом и большими голубыми глазами, которые, чувствовалось, не могли врать. У нее был совершенно неофициальный вид, вплоть до отсутствия формы. Тем не менее, при ней был пистолет, и Магоцци не мог решить, лучше или хуже его присутствие в этой ситуации. «Детективы Магоцци и Ролсет?» — нерешительно снова спросила она. «Да, а вы шериф?» «Шериф Айрис Риккер. Рада встрече». Она вежливо улыбнулась, и, когда Магоцци коротко представил их, пожала им руки. «Мне искренне жаль, что вам пришлось добираться в такую погоду. В самом ли деле дороги настолько ужасны?» «Да нет, они безукоризненны», — сказал Джино, как всегда раздраженный, когда ему приходилось чувствовать дыхание смерти, настоящей или воображаемой. «Криминалисты уже приехали?» — спросил Магоцци. «Да, за несколько минут до вас». «Я попросила одного из моих заместителей проводить их на место. Не хотите ли кофе?» Магоцци, моргнув, уставился на нее. «У них труп, и команда криминалистов ждет их в этом снегопаде, а она думает, что они сядут распивать кофе». Он бросил взгляд на Джина, который изо всех сил старался скрыть свое недовольство, только выкатывал глаза и не мог сдержать резкости тона. «Криминалисты не могут приступить к своим обязанностям, пока мы не окажемся на месте для первичного осмотра, и они будут просто вне себя, если мы заставим их ждать». Айрис Риккер слегка удивилась, а потом сильно смутилась. «О, Господи, ну, конечно, простите. Просто я подумала...» Она сорвала с вешалки тяжелую парку и, забыв накинуть ее, выскочила в двери перед ними. Джина, глядя на нее через стеклянную дверь, застегнул молнию куртки и покачал головой. Оскальзываясь и чуть не падая, она пробежала через парковку к новому большому внедорожнику, потянулась к ручке двери, прислушалась к наушникам радиотелефона. «Если это дело достанется нам и придется работать с этой женщиной, я покончу с собой». Магоцци натянул перчатки. «Это ее первый день и, конечно же, первое убийство. Может быть, стоит ей сделать скидку?» «Да плевать мне. Погибли двое наших, и у нас нет времени успокаивать кого-то и сочувствовать». «Бобби Уиндермайер, а?» Джина, уже готовый толкнуть дверь, остановился. «Бобби Уиндермайер, твое первое дело, помнишь?» «Едва ты бросил взгляд на малыша, тут же сломался и стал рыдать, как ребенок. Изуродованное тело, много крови, все вокруг переломано». «Это было давным-давно». «Верно. Это и есть Айрис Риккер давным-давно. Мы все проходили через это». Джина сделал вид, что не слышит его, и уставился на внедорожник, который подкатил к дверям, И за рулем сидела раскрасневшаяся Айрис Рикер. «О, Господи! Она что, рассчитывает, что мы поедем с ней?» «Очень хочется надеяться, что водит она машину лучше, чем ходит». Глава 13. Детектив Тинкер Льюис забился под стеганное ватное одеяло, слушая, как снежная крупа бьет в окна спальни. Его разбудили ароматы свежего кофе и жареного бекона, которые плыли по лестнице. Должно быть, сегодня воскресенье, в противном случае Дженнис и близко не подошла бы к плите. В хороший день она могла бы сварить кофе и поджарить фунт бекона, 3 или 4 ломтика которого были бы съедобны. Тинкер был неподдельно благодарен, что она предпринимала такие попытки не чаще 1 дня в неделю. Кухня принадлежала ему. К тому времени, когда он спустился, Дженнис стояла, уперев руки в бока и глядя на неприглядную массу жирного бекона на бумажном полотенце. «Ничего тут такого нет, какой идиот не может пожарить бекон?» Тинкер с помощью вилки разобрал эту массу в поисках кусочков, которые были не слишком сырыми, не обуглившимися. «Может, если бы не тратила время, занимаясь этой дурацкой сердечной хирургией, ты могла бы оставаться дома и заниматься готовкой, быть хорошей женой для своего затраханного мужа. Я бы купил тебе передник». «Это все, о чем я мечтаю». Она подняла на него взгляд и нахмурилась. «Почему ты одет словно для работы? Сегодня же воскресенье». «Когда копы погибают, мы все работаем». Ему достаточно было бросить лишь один взгляд на ее лицо, и Тинкер понял, что ему стоило бы влепить себе за трещину. Дженнис была одним из команды трансплантологов в университетской клинике. И вчера у них состоялась марафонская хирургическая операция. Может, 18 часов в стерильной, изолированной атмосфере операционной. Ни телевидения, ни радио, ни новостей из внешнего мира. Он спал, когда она пришла домой, и Дженнис ничего не слышала. «Прости». Он взял ее за руку, присел рядом с ней у кухонного стола и рассказал ей то, что страшится услышать жена любого копа. «Кто-то убивает копов». И вдруг ее муж оказался на линии огня. Когда он кончил, она продолжала молча сидеть, держа его руки. «То есть вчера мы у себя спасали чью-то жизнь, а в мире снаружи кто-то положил конец 2 жизням. Порой я даже не знаю, почему мы так стараемся». Тинкер подарил ей одну из своих грустных улыбок. «Ты спасла ребенка, и я рад». «Ему 10 лет». «Знаю». «А теперь он увидит свой 11-й день рождения. Это огромный успех, Дженнис. Он многого стоит». Дженнис на мгновение прикрыла глаза, потом встала и протянула руки ладонями кверху. «Давай его мне. И сделай для нас что-нибудь приличное поесть, если когда-нибудь вернешься». Тинкер неохотно вытащил из кобуры оружие, положил пистолет ей на ладонь и покачал головой, когда она вынула из ящика комода набор для чистки оружия и принялась за работу. Он вечером уже занимался этим, но не стоит говорить ей, что стараться ни к чему. С ее стороны это было чем-то вроде неизменного ритуала. При любом намеке на опасность проверять и перепроверять его оружие. Может, потому что это был единственный способ активно оберегать его. Он не имел ни малейшего представления, как она научилась обращаться с оружием. Вероятно, просто наблюдая за ним все эти годы. Все годы, что он патрулировал улицы. Но делала это тщательно и хорошо. Это странное ощущение при взгляде на руки хирурга, спасающего жизни. Руки, которые стоили $1 миллион, но которые уверенно обращались с инструментом смерти, всегда беспокоило его. Но он уже давно научился не обращать внимания на эту нелепость. Он оказался первым у телефона, когда тот позвонил. Он заметил, что Дженнис оцепенела и прекратила работать, как она делала каждый раз, когда в такие времена звонил телефон. Она немного расслабилась при его словах. «О, привет, Сэнди, рад тебя слышать». Но через несколько минут она снова напряглась, потому что Тинкер перестал отвечать и вытащил свой маленький блокнот. Тинкеру потребовалось полчаса, чтобы добраться до делового центра Миннеаполиса, хотя обычно такая поездка занимала минут 10.